Остальные мужики ждали, не выпуская из рук оружия. Из-за леса вылетели еще десятка два всадников. Среди них были подростки и две женщины. «Подмога?» — усмехнувшись, сказал Седобородый. «Вся наша деревня тута. Только малые старики да бабы дома остались. Думали крымчаки. Так и живем. На пашню оружное выходим». «Прохор Архипыч!» — вдруг крикнула Анфиса, приглядевшись к Седобородому. «Серебров не узнал?» Бывший федоровский приказчик Серебров сощурил глаза. «И впрямь Степана Гурьева, жонка! Откуда ты, милая?» Анфиса принялась торопливо рассказывать про свои скитания. «Это Федор, мой брат, а это Петро. Вместе из Крыма бежали. Про мужика моего не слыхала ли, Прохор Архипыч?» Анфиса вспомнила памятный день в деревне Федоровке и всхлипнула. «Не слыхал, милая», — сожалел Серебров. «Оставайся с нами. Здесь федоровских много. Нет, я мужа буду искать. Святое дело, бабонька. А мы здесь и живем вольготно. Земля жирная, родит вдвое противу нашей. А татары? Нынче не отгадаешь, где раньше голову срубят». Серебров бросил взгляд на приставов. «Здесь и близ татар, или близ царя-батюшки». «Тяжелая ваша жизнь», — сказал старший пристав. «И во сне должны ордынцев помнить. А забудешь, либо жизнь отдашь, либо в полон угонят. Как, православные, можно нам дальше ехать? Езжайте, мы что, мы думали крымчаки, а ежели свои русские? Вертай, ребята, на страду». Завернув коней, мужики поскакали к желтевшей полосе спелой пшеницы. «Вишь как», — сказал молчаливый Петр. «Глазом моргнуть не успели, а вон и на конях, и вооружены, и бабы с ними, а у баб топоры в руках. Ежели вместе с мужиком баба на новое место сядет, значит, на века. Напрасно в Запорожье казаки от баб хоронятся», — добавил он раздумчиво. «В тутошних местах переселенцев много», — отозвался старший пристав. «Мы города строим для их защиты, а они все вперед и вперед, и жгут, и убивают крымчаки, а их все больше и больше, будто сила неодолимая гонит, и землепашцы, и умельцы всякие». Петр подумал, что у казаков Запорожской сечи иная жизнь. Для них воеводы города не построят, и защиты им ни от кого нет. Другие думки у польских и литовских панов. Он подумал еще, что вскоре переселенцам предстоит новое испытание. Через эти места скорым временем пойдут полчища крымского хана. Днем, когда солнце стало почти над головой, путники, трясясь рысцой по муравскому шляху, въехали в засечную лесную полосу. Проехали лесом 6 верст, в лесу было прохладно, в кустарниках на опушках щебетали птицы, журчали звонкие ручейки. Покой и тишина царили вокруг. Однако выехать им из леса не удалось. Дорогу преградили огромные, поваленные друг на друга деревья. Они наполовину держались корнями в земле, и оттащить их в сторону было невозможно. Гряда из поваленных деревьев тянулась версты на 3. Петр Овчина живо представил себе положение крымских ордынцев, неожиданно напоровшихся на грозную засеку. Сидящим в засаде воинам легко уничтожить неприятельских всадников. Примечание: засека — оборонительная линия, сооруженная из лесных завалов. Не зная, что делать дальше, путники сбились в кучу. Отыскать укрытую в лесу дорогу не так-то просто. «Эй, что за люди?» — крикнул дозорный, как из-под земли появившись между стволами. Старший пристав показал подорожную грамоту. «Езжайте за мной!» — позвал ратник, и, подстегнув плеткой свою лошаденку, углубился в лес. «Вишь, какой порядок!» — с гордостью произнес пристав. Но ни и мышь к Москве не проскочит. А все боярин и воевода Михаил Иванович Воротынский, его труды. В прошлом бы годе так, тогда бы крымчаки к Москве не прорвались. Петр Овчина удивлялся. Он думал, что казаки живут только в Запорожье. Он сравнивал дикую необжитую степь татарской стороны Днепра с местами, по которым ехал. По рекам здесь возникали небольшие поселения. Где берег был выше, там люди становились избами. Жители могли прятаться под защиту крепостных стен при появлении врагов. В городках и посадах развивались торговли и ремесла. Особенно поразили Петра казаки, разъезжавшие по степи днем и ночью.